Вертолет осторожно облетел деревню по кругу, медленно снижаясь к небольшой посадочной площадке. Кошкин внимательно вглядывался в скопище потемневших домишек, выискивая малейшие признаки жизни. Не найдя никаких следов практикантки, он, согласно совету клеща, повернул к Беловодовке, ближайшей деревне. В прежние времена тут располагался большой рабочий поселок, в местных штольнях добывали смертоносный уран. Но пришли тяжелые времена перемен, стратегический элемент стал не нужен, да и рудные жилы сильно истощились. Жизнь здесь быстро угасла. Свой век остались доживать несколько стариков и старух, не пожелавших перебираться в город. Хотя по закону, им почти честно выплатили компенсации. Сейчас в умирающей деревеньке обитало менее десятка человек. Большая часть домов пришла в полный упадок, чернее дырами провалившихся крыш. Спецназовец, выглядывающий в щель при открытой двери, повернул коллегу лицевую пластину черного шлема, отрицательно покачал головой. Кошкин пожал плечами и крикнул пилоту, все время забывая, что ларингофоны не переносят сильного напряжения горла. «Коля, как там?» «Не знаю», – прохрипело в наушниках. «Будто вымерли все. Я тут бывал не раз, к вертолету обычно хоть кто-нибудь всегда выскакивал. Для них это целое событие». «А где они живут?» «Да по всему поселку рассыпаны. Нет, чтобы в одну кучу собраться. Вон, смотри, впереди. Дом с нормальной крышей. Наверняка кто-то там обитает». Внезапно спецназовец резко дернулся, убирая в плечо демпферную скобу приклада. В следующий миг своим заработал его огромный тайфун, за одну секунду выпуская 17 миниатюрных 20-миллиметровых ракет. «Уходим!» – истошно заорал Кошкин. Машина дрогнула, плавно заваливаясь на бок, с надрывом взревела двигателями, жалуясь на плохое обращение с заслуженным ветераном. Спецназовец едва удержался на полу, цепляясь за дверь своей ступнёй и не прекращая плевать короткими очередями одному ему видимую цель. Олег бросал в ту сторону напряженные взгляды, но тщетно. Сравниться с натасканным зрением опытного бойца, усиленным хитроумной электроникой шлема, было попросту невозможно. Вертолет быстро оставил деревню позади, ложась на обратный курс. Спецназовец плотно захлопнул дверь, сменил своим оружием опустевшую кассету. Кошкин даже не стал пробовать до него докричаться. Псевдохитиновый боевой скафандр нельзя было подключить к бортовой переговорной сети старенького вертолета. Что ж, на земле они узнают все, что там увидел этот опытный боец. Но одно Олег понял четко: людей в Беловодовке больше нет. Этот населенный пункт человечество потеряло. Бывалый пилот выжимал из старенькой машины все, что возможно. Земля отдалялась с огромной скоростью. Далеко внизу промелькнула сдвоенная вершина высокого гольца. Кошкин расслабленно откинулся на спинку кресла, решив, что на этот раз пронесло, ведь еще минута, и они бы сели в Беловодовке. В этот момент все и случилось. Сперва вертолет сильно вздрогнул. В следующий миг салон осветила яркая вспышка. По ушам, скручивая мозги, ударил страшный какой-то металлический визг, отдающийся вибрацией во всех костях. Крича от нестерпимой боли, Олег развернулся, увидел жуткую картину. Безголовое тело спецназовца терзало что-то мерцающее, круглое, состоящее сплошь из разноцветных когтей. Кошкин, тихо зарычав, оскалил зубы, странным образом почувствовав на себе какой-то далекий, но одновременно очень близкий злобный взгляд. «Да что это такое?» – истошно вскричал перепуганный пилот. Олег не ответил. Выхватив из-за пояса тяжелый пистолет, он выстрелил, но по неопытности позорно промазал. Разорвавшаяся пуля проделала в днище отверстие с крупный апельсин. Мерцающий агрессор стремительно подлетел к потолку, хищно крутанулся, явно намереваясь атаковать новую жертву. Едва удержав мощное оружие после чудовищной отдачи, Кошкин вернул его в боевое положение, крепко зажмурился, понимая, что сейчас этот летающий кошмар ринется на него, и начал поспешно выпускать пулю за пулей, перестав терзать спусковой крючок только после опустошения обоймы. В себя он пришел от сухих щелчков курка и только тогда понял, что стрелял, не открывая глаз. Подняв веки, Олег увидел, что весь салон забрызган противными желтоватыми кляксами. По нему гуляет ветер из многочисленных пробоин, разнося противный сернистый запах. Только тут Кошкин осознал, что остался жив. Ему захотелось закричать от радости. Он стремительно повернулся к пилоту. «Коля, поскорее уноси нас отсюда!» Обернув к нему помертвелое лицо, пилот снял наушники и почти спокойно заявил. «Кажись, приехали». «Куда приехали?» Удивленно воскликнул Олег и только тут понял, что вокруг царит почти полная тишина, немыслимая в этом грохочущем вертолете. Что случилось?» «Движки ты нам подстрелил, снайпер хренов, мать твою!» «Что же делать?» «Мы уже делаем все, что надо. Падаем». «Парашюты!» – дико заорал Кошкин. «Надо скорее прыгать!» «А хрен тебе не парашют. Нет их у нас и никогда не было. Да и как отсюда выскочишь? Лопастями на мелкий фарш порубает». «Но ведь так нельзя. Коля, не сиди! Надо что-то делать!» «Все уже за нас делается. Держись за кресло и молись всем богам, авось поможет. Высота у нас приличная, 1,5 километра. Глядишь, и номер удастся». «Какой номер?» Олег чуть не плакал от ужаса. «Сейчас хорошую скорость наберем, винт раскрутится от встречного потока воздуха. Попробую сесть на авторотации». «Коля, дружище, ты уж постарайся». «А то я не знаю. Приклей свою задницу покрепче, посадка будет та еще». Кошкин, удивив самого себя, до самого последнего слова вспомнил молитву, что в детстве его заставляла учить бабушка, и прочитал ее с таким искренним вдохновением, что, будь дело в церкви, расплакались бы все посетители. Между тем падающая машина все более увеличивала свою скорость. Винт, реагируя на встречное давление рассекаемого воздуха, вращался все быстрее и быстрее. Хрипя от усилия, Николай выжимал омертвевший штурвал, с натугой уводя вертолет от угрожающе приближающегося скального останца, где их не ждало ничего, кроме неизбежной гибели. К сожалению, скорость падения еще не слишком замедлилась. Пилот понимал, что если не уведет машину в глубокое ущелье, то они рухнут на высокий горб водораздела, не успев воспользоваться до конца эффектом спасительной авторотации. Вертолет ушел в каньон, едва не задев макушки деревьев по краю обрыва. Продолжил сумасшедший спуск, держась около самого склона, то и дело стараясь зацепить лопастями скалы. Но Коля хорошо знал свой старый Ми-8. И хотя был в такой страшной ситуации впервые, смог выжать из него все, дотянув до самого ручья на дне. Скрипящая машина, молотя воздух без помощи своих затихших двигателей, выровнялась в самый последний момент, тут же задрав нос к небесам. Сминая деревья и кусты стланника, вертолет с грохотом рухнул на хвост и, треща раздираемой обшивкой, тяжело завалился на бок, лишившись при этом своего огромного винта.